Глава 15. Помогите детям. «Фрося?» — зачем-то спросил я, хотя видел перед глазами знакомую аристократку. «Она самая». Ефросинья подошла к шкафчику с медикаментами, заглянула внутрь. Нашла там какую-то бутылку, откупорила пробку, понюхала и поморщилась. «Значит, это ты позвонила в милицию и сообщила, что школа заминирована?» «Угу». Пожала она плечами и поставила бутылочку на место. «Я так делаю, когда учиться настроения нет, и находится кто-то, кто угрожает мне отчислением за неявку». «Ты бы не злоупотребляла этим», — отозвался я. «За такие шалости грозит кое-что похуже отчисления». «Уф», — фыркнула она. «Я думала, что ты спасибо скажешь, а ты туда же, зануда». «Это просто дружеский совет». «И спасибо?» — добавил я. «А как ты решила, что мне нужна помощь? Я часто контачу с мужиками из БРМП. Если они приходят в школу, ничего хорошего не жди. Думала, этот пришел опять по мою душу, а когда увидела, что к тебе, сориентировалась. В общем, не за что». Разговор оборвался. Вроде надо еще о чем-то поговорить, но не о чем. Странно, что Фрося решила наведаться и рассказать мне о том, что спасла меня. Интересно, для чего? Такие, как мы с ней, обычно не кичатся подвигами. Ну да ладно. Окей. Я спрыгнул с кушетки и натянул куртку. Я пойду тогда. Ты вроде парень при деньгах? Спросила вдруг Ариста и повернулась ко мне, сверкнув своими голубыми глазами. «А-а-а», протянул я. «Вот в чем дело. Ты ждешь награду? Помоги мне расстегнуть рюкзак, посмотрю, сколько есть наличных». «Я не попрошайничать пришла», — фыркнула старшеклассница. «А занять? На пару месяцев». Я нахмурился. Если ей была бы нужна небольшая сумма, то, судя по ее реакции, она ни за что бы не обратилась. Но раз Фросе пришлось переступить через себя, значит, дело серьезное. «Слушай». Я с горем пополам натянул шапку на голову. «Сейчас Светлана Викторовна вернется. Давай поговорим в другом месте. Я уже на каникулах, поэтому будет неплохо, если мы присядем где-нибудь за пределами школы». Мы сидели за столиком в гастрономе неподалеку. Я ради приличия купил аристократке к чаю Марс, но, кажется, она не заценила этот жест. Вряд ли аристократы вообще когда-либо обедают в подобных местах. Увидев ее равнодушие, я только пожал плечами и принялся уплетать трубочку с масляным кремом и запивать ее чаем. «Ты что, стряслось?» — спросил я, понимая, что собеседница не планирует начинать разговор. «Ты за этим меня позвал? На допрос?» — скрестила руки на груди девочка с розовыми волосами. «Я думала, мы просто обсудим условия, может, подработку. На этом все». «Ты мне помогла», — поспешил успокоить я ее. «Меня реально ждали большие неприятности. Расскажи мне, что случилось. Может, я смогу помочь теперь тебе? И не только деньгами». Фрося отвернула голову. В этот же момент мои мысли заполнила собой Элоиза и армия горцев, ждущая моего возвращения. Лишние проблемы сейчас совсем ни к чему. «Ну что? Разве я много потеряю, если выслушаю девочку?» «Слушай», — начал я. «Недавно мне пришлось расстаться, неизвестно на какой срок, с матерью и сестрой. Как говорит одна моя знакомая, дерьмо случается. Может, ты и не привыкла выносить ссор из избы, но позволь помочь тебе, так же, как ты помогла мне сегодня». Не знаю, мои слова подействовали или собственные мысли Ефросинии, но она, наконец, взяла граненый стакан, наполненный чаем, и пригубила. «Дело в моем брате», — сказала она. «Что с ним?» «Ничего. Мозгов не слишком много. От этого все проблемы». «Ясно. Что натворил?» «Проиграл в карты крупную сумму денег аристократам из одного сильного рода. Но поставил столько, сколько у него не было. Теперь его просят долг вернуть. Там все серьезно. Он расписку писал». «Расписку», — хмыкнул я, подумав о том, что неужели такой документ может реально иметь юридический вес. Скорее, это доказательство наличия долга, благодаря которому на жертву можно давить. Угрожают? Ага. Говорят, что родственники расплачиваться будут, если он деньги не отдаст. А из родственников у него только я. Знаешь, чем занимается род Лисовихиных? Осведоми. Официально? У них огромный сталелитейный завод в городе. А неофициально? Сеть борделей. Значит, они пугают его тем, что... Тем, что отправят меня на панель, ага. Можешь не подбирать выражений. А сколько тебе лет? 14. Хм, 14. Вполне может быть. Ладно. Я поиграл чаинками на дне своего стакана. И сколько он должен? 50 тысяч. 50? Удивился я немаленькому проигрышу. «Так ты можешь помочь или нет?» — перебила Фрося. «Или я пошла?» «Подожди!» Остановил я аристократку, которая уже собиралась уйти. «Сколько ты уже собрала?» Старшеклассница сняла с плеч рюкзак. Достала из него учебник по истории, открыла. Внутри лежало несколько купюр. 3 360, закончила подсчет она. «Хорошо. Пусть твой брат сам зайдет ко мне вечером. Я дам ему деньги. Под расписку». «Серьезно?» — вскочила Фрося. И мне показалось, что едва сдержалась, чтобы не наброситься мне на шею. «Серьезно?» — кивнул я. «Ты же мне помогла». Я дал Фросе адрес и номер своего пейджера, на который попросил написать мне перед тем, как ее брат поедет в сторону моего дома. После этого мы разошлись. Некоторое время я еще размышлял, правильно ли поступаю, давая деньги. Но в конце концов решил, что это инвестиции. Устрою ее браться на работу курьером или пристрою куда-нибудь еще и буду вычитать из зарплаты. Черт. Я же превращаюсь в настоящего дядьку, способного решать такие вопросы, которые кажутся безвыходными для такой девочки, как Фрося. А для меня это только пальцем щелкнуть. Под эти мысли я дошел почти до дома. Остановился во дворе, когда услышал голоса детей, строящих крепость на том месте, где еще недавно вся земля была выжжена радиацией от наших с парнями шалостей. «Костян!» Я узнал голос Жендоса и вернулся от летящего в меня снежка. «Атакуйте его!» — заорал Толстый, и вся шайка, которая обычно зависала в игровом, принялась обстреливать меня снежными снарядами. «Стойте, стойте!» — остановил я друзей, все еще уклоняясь от снежных комочков и поднимая вверх перебинтованные руки. Обстрел прекратился. Из-за снежной крепости ко мне вышли парни. «Что случилось?» — спросил Жендос. «Черную смерть в руках взорвал». Пожал плечами я. «Ого!» — восхитился мой друг и тут же усомнился в том, что я говорю правду. «Да ты гонишь! Он не врет!» Толстый вышел из-за стены и оторвал от варежки кусок налипшего на шерсть снега. Сунул в рот. «И чё?» Жендос вытер рукавом нос. «Даже ни одного пальца не оторвало!» Я отрицательно помотал головой. «Фигня! Значит, и не стоит на нее такие бабки тратить!» Махнул он рукой. Я еще раз окинул взглядом всех пацанов и не обнаружил одного. «А где Серый?» «Да пошел он!» Насупился Жендос. «Выходи, как руки заживут, короче!» Затем он позвал парней дальше играть в крепости. Я же остановил паренька вдвое шире меня. «Что это с ним?» «Ты тоже не знаешь?» Удивился Толстый. «Оказывается, предки Серого продавали хату с тех пор, как его братан пропал. Завтра переезжают в другой город». «И он нам ничего не сказал?» «Ага. Поэтому Жендос и обиделся на него». Я замолчал от этой новости. Толстый понял, что разговор я продолжать не буду, и присоединился к игре. Я не стал терять время, и вместо того, чтобы отправиться домой, пошел к своему другу. Меня ошарашила эта новость. Да, я мозгами давно не ребенок, и понимаю, что иногда пути людей расходятся. Но когда я вернулся в прошлое, мне так хотелось, чтобы все было по-старому. И теперь, когда я отправил своих родителей в Питер, и один из моих лучших друзей переезжает, это не выглядит так, что я управляю ситуацией, как будто то, что должно было произойти, происходит. Хочу я того или нет? Я подошел к квартире Серого, уже хотел постучаться, когда поднятый сквозняк сам раскрыл дверь передо мной. На полу в прихожей разбросан мусор, везде коробки и чемоданы. На одном из них сидит кот Серого. Он мяукнул, едва увидев меня, и спрыгнул с чемодана. «А, Костя, это ты?» Мама Серого увидела меня, проходя мимо. «Заходи». Сережа в своей комнате, вещи собирает. Я слегка замялся, и тогда женщина добавила. «Не снимай ботинки. Видишь, какая грязь. Новые владельцы уже приберутся». Обступая разбросанные на полу вещи, я дошел до комнаты друга. Решил не стучаться и сразу открыл дверь. Серый сидел на полу спиной ко мне. Он собирал солдатиков в коробку и шмыгал носом. Я молча зашел внутрь. Подхватил с его письменного стола трансформера, подошел ближе и сел на корточки, протягивая робота. «Дерьмово», — сказал я. Серый как будто был рад меня видеть и одновременно не подал вида. Взял трансформера и сунул его в коробку. Видимо, считает себя виноватым и думает, что я обижусь так же, как Жендос. «Почему ты не сказал?» «Сам не знал». Снова шмыгнул носом он и тут же вытер слезы, чтобы не плакать при мне. «Куда переезжаете?» «В Питер. Даже не останетесь в городе?» «Отец сказал, что там ему предложили работу, а мама здесь больше жить не может. Говорит, что во всех уличных надписях видит, как будто Дима пытается связаться с ней. В общем, тяжело ей. У них появился покупатель на квартиру, и завтра утром они уже подписывают документы». «Стоп, стоп, стоп!» — нахмурился я. «Ты сказал, что твоя мама видит в уличных надписях послание от глобуса. Что ты имеешь в виду? Ты же знаешь, что она работает водителем трамвая? С тех пор, как пропал Димон, она все чаще стала замечать на трамвайных остановках разные надписи, типа «Я жив» или «Помогите». «Твою мать!» Не выдержал и выругался я. Тут же за спиной кто-то цокнул. Я обернулся. Там стояла мама Серого. Она уже собирала книги с подоконника, чтобы уложить их в одну из коробок. «Есения Павловна, простите, пожалуйста». Поспешил извиниться я и перешел к делу. «Сережа сказал, что вы получаете послание от от Димы». «Ой, да бросьте», — махнула рукой она. «Вандалы какие-то балуются. Все остановки попортили уже у трамвайного кольца. И милиции на них не хватает. А я все на личный счет принимаю. Вот переедем, и все встанет на свои места». «Значит, все надписи только в одном районе появляются?» Поднял я глаза на престарелую женщину. «Ну да», — задумчиво произнесла она. «Есения Павловна!» Я взял женщину за руку и усадил на стол перед собой. «Приостановите сделку!» «Что?» — нахмурилась мама Серого. «Что?» — повторил мой друг и подошел ближе. «Я знаю!» Я почесал затылок посиневшим пальцем. «Может, я дую на холодную воду, но... Вы не считаете подозрительным, что надписи на остановках начали появляться после того, как глобус пропал, то есть Дима?» Женщина поерзала на стуле, начиная нервничать. Она явно не придавала важности этим событиям до сегодняшнего дня. «Но я уверен, что все это связано. Глобус всегда был башковитый. Если он каким-то образом выжил и по какой-то причине не может вернуться, но выходит в наш мир, он понял, что, оставляя послание на трамвайных остановках, он рано или поздно достучится до матери». «Я не знаю», — ответила женщина с седыми волосами и посмотрела сперва на своего сына, затем на меня. «Есения Павловна, я не хочу давать вам ложную надежду, но если вы останетесь еще на пару дней, то через людей клана, в котором я состою, я попробую выяснить, кто пишет эти надписи». Конечно, я лгал. Никаких людей из клана я не собирался привлекать. Но не мог же сказать, что нацеплю на себя маску клоуна и поеду на конечную смотреть, кто там выходит из порталов на трамвайном кольце. Ну, я не знаю. Мама Серого снова принялась ерзать на стуле. Решайте. Если Дима жив и ему можно помочь, то этим шансом нужно воспользоваться. Да что я вам объясняю? Вы и так это прекрасно понимаете. «Мам!» — подключился Серый. «Пожалуйста! Костян знает, что делает!» Мы пробыли в комнате одного из моих лучших друзей еще некоторое время, и Есения Павловна все-таки согласилась отложить сделку на пару дней. А я, чтобы не терять время, тут же помчался домой. Пока я ждал брата Фроси, я полностью подготовился к вечерней вылазке на трамвайное кольцо. В новых условиях с больными руками я не мог даже сесть на мопед, поэтому заранее надел одежду поудобнее и вызвал такси к 8 вечера. Машина должна будет увезти меня в тот район, где появляются надписи, и уже там я дождусь комендантского часа и посмотрю, что за художник стоит за всеми этими посланиями. Брат Фроси не заставил себя долго ждать. Он приехал около 7. Когда я открыл дверь, и Федор впервые увидел перед собой 11-летнего пацана, только его незавидное положение помешало ему усмехнуться, развернуться и уйти. Но пообщавшись несколько минут, мы нашли общий язык, и я все-таки вручил ему 47 тысяч рублей. Взамен же получил обещание, что на следующий день он придет в офис на собеседование и устроится курьером в одну из моих компаний. Что примечательно, амбициозный и гордый качок первым предложил взять деньги не просто так, пообещав отработать все до последней копейки. «Спасибо тебе, Кость!» Федор сильно сжимал мне пальцы и не планировал отпускать. «Отвези деньги прямо сейчас», — ответил я и освободил руку. «И не играй больше. Уверен, что ты хочешь защитить свою сестру. Это мне знакомо. Просто поверь, что лучшая защита — это в первую очередь не доставлять ей проблем». Качок приложил палец к виску, оценивая мысль, затем покивал и указал на меня. «Все верно, говоришь, Костя». Он вышел в подъезд, и эхо подхватило мое имя. «Завтра в обед буду в офисе». «Давай!» Махнул я рукой напоследок и закрыл дверь. «А неплохой парень. Вынужден уже в 19 воспитывать младшую сестру. Но держится достойно. Если бы только не проигрывал аристократам. Ну ничего. Сейчас вольется в команду, и все наладится». 8 вечера уже доходило. Поэтому я сделал несколько физических упражнений, в которых не нужно было задействовать руки, и в скором времени спустился вниз, где меня уже ожидала серебристая девятка с грязно-желто-черной шашкой на крыше автомобиля. Таксист высадил меня на дороге возле трамвайного кольца, там, где вагоны разворачиваются и начинают ехать в обратную сторону. Прямо внутри этого самого кольца расположен небольшой рынок. Как сейчас помню, в детстве мы приходили сюда с бабушкой и торговали яблоками с ее огорода. По 10 рублей за бидон. Но мы-то располагались прямо на бордюре. У продавцов посерьезнее есть свои лавки. Но сейчас они все пустуют, да и вообще на улице никого нет. Все давно попрятались по домам и ждут, когда зазвенят будильники. Я перешел дорогу и встал под крышу старой советской остановки. Облупившаяся краска и толстый слой объявлений, налепленных друг на друга, «Сниму квартиру», «Продается сруб», «Потерялась собака», «Мед высокого качества» и другие. Прямо поверх этих объявлений краской и огромными буквами нарисовано слово «Помогите». «Если это глобус, то где он взял краску и малярную кисть?» Пробурчал я себе под нос, вглядываясь в надпись. «Ладно. Главное, чтобы это действительно был он, потому что...» Даже не представляю, каково будет сообщать матери братьев в очередной раз о смерти ее старшего сына. Я простоял на остановке еще 10 минут, прежде чем ставни на окнах домов вокруг начали захлопываться, приглушая предупреждающий звон будильников. Я знал, что в безопасности, но по спине все равно пробежали мурашки, Пожалуй, будет лучше, если я не буду привлекать к себе внимание, а спрячусь за одной из лавок на рынке. Я так и поступил. Прежде чем открылся первый разрыв, я уже сидел за ржавым укрытием и вглядывался в островки света под уличными фонарями. Разрывы появлялись один за другим. Я подул теплым воздухом в правую руку в предвкушении встречи с глобусом. Надеюсь.